Глава 4. «Ты тоже будешь жить в общежитии?» — удивилась Ника. «А зачем тогда мы заплатили за следующий месяц аренды?» «Во-первых, у нас здесь все еще остаются наши вещи», — проговорила я, аккуратно укладывая в сумку свое платье. «Во-вторых, я не все время буду в академии. Например, выходные планирую проводить дома. Да и не потащу же я в академию свой варочный аппарат. Пусть тут стоит», — булькает потихоньку, а Лия присмотрит за ним. «Что варишь?» Она с любопытством заглянула в колбу, приподняв крышечку. Я шикнула. «Длительный варочный процесс не терпит вмешательства. Зелье силы. Надеюсь, через 2 года у меня все же будет лицензия, и мы сможем продать их в такую цену, чтобы учебу твою до самого выпуска оплатить». Я села, прижав к себе тетради, которые собралась взять с собой. Они были исписаны еще маминой рукой и оставались самой большой моей драгоценностью, с которой я не готова была расстаться. «М?» Ника бросила на меня вопросительный взгляд после моего тяжелого вздоха. «Все хорошо», — улыбнулась я. «Собирайся скорее, опоздаешь ведь». Конечно, сердце у меня было не на месте. Впереди 2 года среди драконов-полукровок, избалованных и мнящих себя невесть чем отпрысков великой крови. А братья Эл и Ной вряд ли легко мне простят свой проигрыш. «Великая драконица». В голове все еще не укладывалось все то, что произошло, и я с особым рвением принялась укладывать вещи, словно порядок в сумке должен привести в порядок мою голову. Когда, спустя несколько минут, мы вышли из дома, то синхронно обернулись на звуки возмущенных воплей хозяина. Дело оказалось в том, что некий автомобиль, очень дорогой, судя по тому, что у него не оказалось заводного рычага, а крыша была откинута назад, перегородил выезд со двора. А когда я поняла, кто именно сидит на передних местах, мне захотелось провалиться сквозь землю. «Пойдем через заднюю калитку», — я потянула Нику за рукав, прочь от дверей и подальше от автомобиля близнецов. Но сестра не особенно спешила идти за мной. Она во все глаза пялилась на машину. И это, конечно, не осталось без внимания ее водителя, который звонко засигналил, оглушив всю округу. «Эй, красотка!» — крикнул тот из близнецов, что сидел за рулем. «А ну, прыгай в тележку!» «Уходим!» — сквозь зубы проговорила я, сильнее потянув Нику за собой. «Кто это?» — спросила она с самым обалделым видом. «Последнее предупреждение!» — надрывался тем временем хозяин. «Если вы сейчас же не уберете свой драндулет с моего двора, я вызываю полицию. Это нарушение частных границ». «Да у него совсем мозгов нет, угрожать драконам». Ника, наконец, подалась, и мы спешным шагом двинулись к калитке, но не успели до нее дойти. Сначала позади послышались характерные хлопки закрывшихся дверей автомобиля, а потом перед моими глазами возник один из близнецов. «Позвольте, госпожа», — ухмыльнулся он и, резко присев, схватил меня за ноги, а потом поднялся так, что я с визгом повисла у него на плече. Сумку, которую я выронила, подхватил второй. Он же подмигнул Нике. «Прекрасная леди, вам не нужна помощь?» «Позвольте подвести, в машине как раз одно свободное место». Он протянул руку, кивая на сумку Ники, в которой были вещи на день, ее обычная поклажа во время ночевки дома. Ника, не переставая пялиться на дракона, медленно протянула ему сумку. Тот закинул ее за плечо вместе с моей, причем с такой легкостью, будто они вообще ничего не весили, и грациозно наклонился, выгнув локоть, за который Ника с глупой улыбкой взялась ладошкой. «Понятно. Это Ной. Значит, меня подхватил, чего и следовало ожидать». «Эл, пусти сейчас же!» — рявкнула я, стуча ладонями по его ягодицам. Выше стучать было неудобно, ниже не дотягивалось. «Слушаюсь, госпожа», — ответил Эл и уронил меня на заднее сиденье машины, где я больно стукнулась локтем, но Ной тут же склонился надо мной, провел пальцами по локтю, усмиряя боль, да так и застыл, не распрямляясь. «Простите моего брата, госпожа, он такой неуклюжий и достоин наказания». На хозяина, который наблюдал за этим спектаклем, в тот момент стоило посмотреть. Лицо его перекосилось в выражении полнейшего шока, глаз подергивался, челюсть отвисла. Я толкнула голову склонившегося Ноя и проворчала. «Вы всю дорогу перегородили, поехали уже». «Как вам будет угодно, госпожа», подражая подобострастному тону брата, пролепетал Эл и перепрыгнул через дверцу авто. Ной же провел, наконец, обалдевшую Нику к машине, усадил рядом со мной, а сам устроился впереди. Мы тронулись. «Что происходит?» прошептала Ника с глуповатой улыбкой. «Это что, какие-то принцы?» Я прыснула. «Почему сразу принцы-то?» «А почему бы и не принцы?» подал голос Эл. «Как известно», добавил Ной, «у нынешнего короля 6 сыновей и 14 внуков, каждый из которых является принцем. Таким образом, вероятность встретить одного из них не так уж и мала. Правда, никто из них, кроме принца Лесикского, не обладает магическими способностями», добавил Эл. Это, конечно, пожилой монарх не подумал. Надо было на магичке жениться. Тогда уж сразу на драконице. Братья рассмеялись, и я устало прикрыла глаза. Выждала минуту, потом повернулась к сестре. Это мои сокурсники. Ной и Эл Лораны. Эйлор, между прочим, поправил вредный близнец. Лицо Ники вытянулось пуще прежнего, и в этот момент я даже порадовалась, что ей всего 11. И уж ею-то драконы не заинтересуются. Потому что она, судя по всему, была бы совсем не против. Молодые девчонки, которые никогда не имели дела с драконами, почему-то считают их идеальными, почти божествами, и восхищенно заглядывают им в рот, ловя каждое слово, соглашаясь на любое предложение. Им в голову даже прийти не может, что драконы чаще всего просто используют людей и почти никогда не допускают в свой узкий круг, потому как считают себя высшей расой. Хотя это чушь, конечно. Современные полукровки недалеко ушли от людей с хорошими магическими способностями. Через несколько минут авто остановилось у парадного входа в школу, где училась Ника, и вызвало не меньший фурор. Моя сестренка, дождавшись, когда Ной отворит перед нею дверь, важно протянула ему ладошку и вышла из машины, опираясь на нее, как настоящая леди. Потом взяла свою школьную сумку и, задрав нос выше головы, неспешно пошла к дверям. У ворот она остановилась, обернулась, помахала нам рукой, и драконы радостно помахали в ответ, полностью игнорируя отвисшие челюсти окружающих. Теперь Нику будут обожать и ненавидеть одновременно, ведь она обязательно разболтает, что до школы ее довезли не кто-нибудь, а сами Лораны. Я тихо застонала, представив себе, какими взглядами отныне ее будут провожать компании девчонок. «Вы что за цирк устроили?» спросила я, когда мы отъехали от школы. «Вас кто-то просил?» «Вы теперь наша госпожа», как ни в чем не бывало хмыкнул Ной. «А госпожа должна пользоваться всеми благами». «Отлично, госпожа я, а указы раздают они». «Так что ли получается?» «Кроме того», добавил Эл, «раз ты теперь с нами, то не можешь просто ходить пешком, пользоваться общественными омнибусами и дирижаблями. И одеть тебя надо поприличнее, а то еще подумают, что мы тебя из помойки вытащили». «Эй!» Возмутилась я, но не успела ничего сказать, потому что Ной поднял голос. «Кстати, госпожа, какая же вы госпожа, если ходите в драном платье и стертых башмаках? А вот то, что без белья ходишь, это похвально», довольным тоном добавил Эл. Я почувствовала, как стремительно краснею, и скрестила руки на груди. «И ничего платье не драное». «У нас мало времени», сказал Ной, игнорируя меня. «Давай ускоримся». Эл кивнул, дернул за рычаг, и от внезапной скорости у меня, кажется, сердце вылетело из груди, да так и осталось валяться на дороге позади. Автомобиль был совершенно бесшумным. В сравнении с механическими машинами, разработанными людьми и для людей, он работал на кристалле Мора, способным аккумулировать силу, которая передавалась напрямую на заднюю ось, и единственный звук, который слышали пассажиры, это шум колес и ветер в ушах. О таких авто нам рассказывали на уроках артефакторики, но еще ни разу мне не доводилось даже видеть его вблизи, не то что сидеть внутри, и потому волнение охватило меня. Сладостное волнение. Я изо всех сил скрывала улыбку, придерживая платок на шее, чтобы ненароком не сорвался и не улетел, подхваченный встречным ветром. Спустя некоторое время мы остановились у старого красивого здания. Оно было круглым, а широкий купол, служивший крышей, был полностью стеклянным с металлическими прожилками-опорами. Здесь Ной первым вышел из авто и, поклонившись, словно опытный мажордом, открыл передо мной дверцу, одновременно протягивая руку. Я не Ника и давно перестала мечтать о принцах, но совсем игнорировать его жест показалось каким-то неправильным решением, потому осторожно взялась за его пальцы и вышла из машины, после чего мы все трое прошли в круглое здание. Желудок тут же сжался в маленький комочек, а сердце вновь взволнованно забилось. Красиво. Дорого. Металл сочетался с растениями, которые вьюнами поднимались под самую крышу. Повсюду стояли вешалки и манекены с такой одеждой. Цены, на которую я не решилась бы даже посмотреть, чтобы не получить сердечный приступ. Или, в лучшем случае, приступ чувства собственной тотальной никчемности. В такие места, если ходить, то только как в музей. А лучше вообще не ходить, а то еще замараешь случайно какую-нибудь вещь ауры бедности. Потом не выплатишь претензию. Дверь закрылась, и по помещению пронесся тихий перезвон, оповещающий хозяев этого места о появлении гостей. Ной прошел вперед, коснулся зеленого листка одного из вьюнов, и тот на глазах расцвел небольшими розовыми цветками. Ничего особенного. Всего лишь клановая сила Лоранов. Но я все равно подняла голову, провожая цветущий стебель зачарованным взглядом. «О, какие гости!» – проговорил невысокий аккуратный мужчина, достаточно седой, чтобы продемонстрировать свой возраст, достаточно низкий, чтобы выдать в себе человека, но достаточно подвижный, чтобы стало понятно, перед нами волшебник. «Мистер Эйлор, мистер Ной, добро пожаловать в мою скромную обитель». «Скромную, ага». Боюсь даже предположить, как он заработал на такую скромную обитель. «Позвольте представиться». Мужичок уже подошел ко мне и взял меня за ладонь, чтобы прикоснуться к ней губами. И было в этом что-то мерзкое. Мистер Сэмюэль Гриндейл, мастер, портной и чуточку джентльмен. Стелла Гроф, за меня ответил Ной. Мы бы хотели немного поработать над ее имиджем, но у нас крайне мало времени. Что же, тогда не будем его терять. Мистер Гриндейл потянул меня за руку, которую так и не отпустил. Какой стиль вас интересует? Строгий деловой костюм, коктейльное платье к вечеринке, повседневный шик или спортивный модерн? Я только открыла рот, чтобы ответить, но близнецы снова меня опередили. Деловой костюм, но который кричал бы о том, что девушка без белья, ухмылялся Эл. Нам нужна уверенная в себе женщина, но чтобы одежда не стесняла движений. И чтобы было на что посмотреть. И что потрогать. Сейчас устроим... Ухмыльнулся Гриндейл гаденькой такой улыбочкой и, отпустив, наконец, мою руку, принялся быстро набирать предметы одежды с окружающих его вешалок. «Может, все-таки позволите мне самой выбрать, во что одеваться?» Прошипела я, обернувшись к близнецам, но они синхронно отрицательно покачали головой. «Великая драконица! Как же я была наивна, когда решила, что переиграла этих двоих! Они ведь просто играются!» И даже выполнять мои приказы для них наверняка будет забавой, в которой игрушкой все равно останусь я. Через пару минут мастер-портной уже заталкивал меня в примерочную, а когда он принялся расстегивать пуговицы на моем платье, я резко, с размаху ударила его по щеке. «Как вы смеете?» Взвизгнула я, готовая ударить снова, если он снова потянется ко мне руками. «Как вы смеете?» Ответил он. «Позвольте, мистер Гриндейл», но и взял мужчину за плечи и осторожно отодвинул его в сторону. «Мы сами поможем мисс Гроф переодеться». «Какая дерзость!» «Неслыханно!» Возмущался портной, но дверь примерочной закрылась, и голос его стал тише. «Пошел вон!» – прорычала я. «Сама справлюсь». «Что вы, госпожа?» – улыбнулся дракон. «Вам абсолютно точно нужна помощь». «Ничего мне не нужно». «Ох, драконята плешивая! Отвернись хотя бы!» «Как скажете, госпожа!» – пожал сильными плечами дракон и действительно отвернулся лицом к двери. Я сняла свое платье, оставшись теперь только в чулках и потертых башмаках. Оба чулка были повернуты пятками в сторону. На них давно уже пошли стрелки, и чтобы их замаскировать, я прошила вдоль стрелок длинные линии сверху вниз. Краснее от того, что этот факт может заметить дракон, поспешно сняла и их. Не то до праздника Возрождения будут смеяться надо мной. Передо мной было зеркало в полный рост. Я старалась не смотреть в него, но краем глаза все равно видела собственное обнаженное тело и зардевшиеся щеки. «У нас не более 15 минут, чтобы подобрать вам одежду», — проговорил Ной, и голос его глухо отражался от двери. «Поэтому советую поторопиться, госпожа». Костюм, который мне предлагался, состоял из белой невесомой блузы, юбки с кучей драпировок, чулок и нескольких еще предметов, в которых я не смогла распознать ничего конкретного. Озадаченно осмотрев их, решила начать с понятного, а когда облачилась в юбку и блузу, обратилась к Ною. «Похоже, мне все-таки нужна помощь». Дракон обернулся, и взгляд его остановился на моей груди. Кровь с новой силой прилила к щекам. Блуза была настолько тонкой, из такого тонкого материала, что подчеркивала каждую линию, каждый самый крошечный бугорок, и даже не просвечивая, демонстрировала напряженные от холода соски во всем их великолепии. Мне не нужно было быть драконом и чувствовать запах вожделения, чтобы безошибочно понять, что Ной возбужден. Я даже успела испугаться, что он потеряет контроль или сознательно воспользуется ситуацией. Но дракон сглотнул, с видимым трудом поднял взгляд к моим глазам, а потом принялся перебирать оставшуюся одежду. «Это корсет», — произнес он. Лямка перекидывается через шею. И помог мне надеть корсет, который расположился ниже груди, но идущие по бокам от нее лямки, которые скреплялись за шеей, так обняли грудь, что она обрела четкую форму, и даже я сама теперь не могла отвести взгляда от собственного отражения. Ной затянул лямки посильнее, закрепил их застежкой и удовлетворенно кивнул. «И фрак», — проговорил он, расправляя последнее нечто, в котором угадывались рукава, куда я и просунула руки. Спинки у этого фрака почти не было, зато впереди оказалось несколько металлических пуговиц, которые застегивались чуть ниже шеи, оставляя посторонним взором накрытую лишь невесомой тканью блузы грудь. Юбка, которая едва доходила до колен, впереди обнажала одну из ног, демонстрируя отсутствие панталон. Конечно, в моду давно уже вошли тонкие трусики, но я все равно чувствовала себя почти голой. Особенно учитывая, что и в самом деле под юбкой была голой. «Может, мне все-таки выбрать нижнее белье?» — предложила я. «Конечно, госпожа». «Как скажете, госпожа», — проговорил Ной над самым ухом, вызывая волну мурашек. «Но оно совершенно не будет сочетаться с этим костюмом. Можно такое, которое не будет видно». Я отодвинулась чуть в сторону от дракона, который закончил поправлять на мне одежду. «Края кружев все равно будут заметны», — дракон обхватил меня со спины. Одной рукой за талию, а другой медленно провел по обнаженной ноге до того места, где заканчивался вырез юбки, и только тогда я осознала, что он доходил почти до тазовых костей, а сердце мое шумно застучало от такой близости. «Эй, вы там чем занимаетесь?» — постучал Эл. «Нам уже выходить пора». Но и глубоко втянул носом аромат моих волос, крепко прижался к ним щекой, сжал пальцы, задирая юбку еще выше, потом резко выпустил меня и обернулся. «Почти готово». Сердце мое отбивало какой-то невероятный ритм. Трясущимися руками я поспешно натянула чулки, которые не нужно было даже крепить к одежде. Они были сделаны из особой цепкой ткани. Надела тонкие сапожки с открытыми носками и собралась было аккуратно свернуть свою одежду, но Ной забрал ее у меня и, открыв дверь, протянул Элу. «Это сжечь! Эй!» Воскликнула было я, но запнулась и замолчала, поймав взгляд Ноя. Такой взгляд, что хотелось либо провалиться, либо позволить ему сделать с собой все, что угодно. Вот только не дождется. Протиснувшись между Ноем и косяком, я выскочила в зал, намереваясь во что бы то ни стало отобрать у Элла свою одежду, даже если придется догонять. Но не пришлось. Увидев меня, он застыл и присвистнул с кривоватой улыбкой. «Вот это я понимаю», — одобрительно проговорил он, а портной подошел ко мне и, придирчиво осмотрев, поправил костюм в нескольких местах. «Здесь еще два повседневных костюма и два домашних, как велел мистер Эйлор», — проговорил он, проводя ладонью по скрытым под накидкой одеждам, которые висели на появившейся откуда-то вешалке. «Я же в это время воспользовалась заминкой и, вырвав свое платье с туфлями из рук Элла, крепко прижала их к себе, прикрывая тем самым слишком откровенно подчеркнутую грудь. Дракон, впрочем, ничуть не расстроился. Он выудил из кармана жилета кошелек и расплатился с портным. Я даже начала злиться на себя за очередной прилив смущения. Для Лоранов это наверняка копейки, на потерю которых они даже не обратят внимания, но меня все равно не отпускало чувство, будто меня покупают. Поэтому, когда мы вышли из помещения и подошли к авто, я схватила за запястье Ноя, укладывающего сумки на заднее сиденье. Не подумайте, что теперь я вам чем-то обязана или преисполнена благодарности. Ничего не изменилось. А деньги за одежду я верну вам после того, как закончу академию и получу лицензию. «Да больно надо», — фыркнул Эл, который уже садился за руль. «Мы это не для тебя делаем, а для себя». Ной кивнул, подтверждая слова брата, а я, поджав губы, села на свое место, скрестила руки на груди и отвернулась.